Стена соединяет обе стороны улицы. Это и есть Остробрама, острые ворота. Узкая Остробрамская улица вливается в эти ворота, как под мост, и снова, вылившись из них, течет дальше. Ворота глубокие и двухэтажные. В верхнем их этаже, над самым проездом, помещается часовня с чудотворной католической иконой Остробрамской Божией Матери. Икона почти всегда скрыта завесами. Только в часы богослужения завесы откидываются. В теплые месяцы распахиваются и большие зеркальные окна. Из часовни льются тогда глубокие звуки невидимого органа, и в мерцании множества свечей видна чудотворная икона. На иконе изображена Остробрамская Божия Матерь, склонив голову, украшенную драгоценным венцом, и прижимая к груди руки, Божия Матерь не то молится, не то прислушивается к чему-то. Говорят, будто Остробрамская Божия Матерь творит чудеса, исцеляет больных. Люди, разбитые параличом, начинают ходить, слепые прозревают. Правда, случаев такого исцеления никто в городе сам своими глазами никогда не видел. Но ксёндз Недзвецкий, ксёндз нашего прихода, тот самый, которого так слушается Юлькина мать, и Юзефа его уважает, и полотёр Рафал тоже. Так вот, этот ксёндз Недзвецкий говорит, что Остробрамская Божия Матерь исцеляет теперь больных реже, чем в былое время. Потому что сами люди стали хуже, слабо верят в Бога, вообще очень испортились. Но, может быть, Остробрамская Божия Матерь все-таки исцелит Юльку? Левый тротуар Остробрамской улицы начинается от костела Святой Терезии. Тут, прямо на улице, стоят столики, покрытые зеленым сукном, и монахини в больших рогатых чепцах, похожие на сушеные грибы, продают здесь крестики, четки, иконки, молитвенники. А дальше, за этими столиками, на каменных плитах тротуара, стоят на коленях молящиеся. Иные из них молятся даже не на коленях, а распростершись во весь рост ничком. Юзефа говорит, это значит «Остробрамская Божия Матерь, вот лежу перед тобой на земле». «Услышь, исполни мою мольбу!» Некоторые богомольцы стоят и лежат так целыми часами. Глаза их устремлены на часовню с иконой. Они часто крестятся, иногда с силой ударяют себя в грудь. Губы их быстро-быстро шевелятся, что-то шепчут. Они не видят ничего вокруг себя, не чувствуют холода каменных плит тротуара. Вот так, наверное, стоит сейчас Юлькина мама со своей дочкой. И, может быть, лежит с нею, распростершись на каменных плитах. День сегодня холодный, сумрачный, небо все в облаках, таких грязно-белых, как вата, пролежавшая всю зиму между оконными рамами. Только бы не было дождя! Юзефа как раз занимается окнами. Отскоблив ножом замазку и бумажные проклейки, она выбрасывает вату и моет окна. С самой осени они были заперты и теперь раскрываются с легким треском облегчения. В доме тихо. Папы, конечно, нету. Цицильхин куда-то ушла. Маме не здоровится, и она лежит у себя. Я расставляю на столе фигурки, вырезанные из Ромео и Джулии. Заставляю их здороваться. «Здрасте! Как вы поживаете?» Или расходиться в разные стороны. «Прощайте! Я уезжаю в Брамапутру!» Юзефа делает то, что вчера начала делать мама. Переводит квартиру на летнее положение. «Я это очень люблю!» Убирают в нафталин все, что мешает жить и бегать. Ковры, занавески... Везде самый роскошный беспорядок. В папином кабинете, где обычно сохрани бог забыть не то что куклу, а хотя бы один кубик,